Чтобы спасти свой мир, мне пришлось войти в портал и закрыть его изнутри. Бесконечные сражения с демонами, и вот, наконец-то, я нашел путь домой. Вот только вместо заслуженного отдыха я получил совершенно иное. Мир стал другим. Но в нем еще полно опасностей, а значит, мне и здесь найдется работа. А пока стоит разобраться, что произошло за время моего отсутствия, и избавиться от новых угроз. Я вернулся и проложу свой путь с помощью меча. Глава первая. Конец столетней охоты. Массивные двери взорвались от моего удара, превратившись в облако каменной крошки. Обломки разлетелись по огромному тронному залу, отрикошетив от древних колонн. Пыль медленно оседала на узорчатый мрамор, но мне было плевать на интерьер и его состояние. Я это место пришел разрушить, а не завоевать. В центре зала, на возвышении из черного обсидиана, ждал он, 72-й лорд демонов Андромалиус, последний из моего списка. Нет, так-то у него имя длинное, минут на 20 чтения, как и у многих других лордов. Но я же не псих это запоминать. Скотина, ты хоть знаешь, как долго я тебя искал? Я неторопливо шагнул внутрь, пнув обломок двери с пути. Заодно насадил на меч одного из его телохранителей, который думал, что сумеет подобраться ко мне со спины. Какие же наивные существа эти демоны. Твои братья и сестры были куда сговорчивее в собственной отправке на тот свет. Демон поднялся с трона. Его громадная фигура излучала мощь и древнюю злобу. 6 изогнутых рогов напоминали корону, а кожа светилась изнутри, как раскаленная лава под тонкой коркой пепла. «Дарион Торн!» — прорычал Андромалиус, и от его голоса задрожали колонны. Я тем временем пинком скинул с меча тушу демона, запачкав кровью пол. «Я знал, что однажды ты придешь!» «Такой предсказуемый, да?» Я крутанул меч в руке. «Ну, не буду нарушать традицию. Что скажешь напоследок? Обычно у вас, ребята, припасено что-то пафосное о тьме и вечном страдании. Может, удивишь меня импровизацией, а?» Андромалиус зарычал, обнажая ряд игольчатых зубов. Его тело объело пламя, а когти удлинились. Взревев, он бросился на меня, преодолевая расстояние между нами одним прыжком. Я даже не напрягся, уже 100 лет подобное видел. Новизна представления давно угасла. Сместился на полшага влево, пропуская когти мимо. В тот же момент мое лезвие сверкнуло, найдя единственную уязвимую точку. Промежуток между чешуйками на груди, прямо над сердцем. Клинок вошел глубоко, точно, безжалостно. Лорд демонов замер с выражением шока, пламя вокруг него померкло. Он опустил взгляд на рукоять меча, торчащую из груди, будто не веря произошедшему. «Один удар! Невозможно!» «Я разочарован», — наклонившись ближе, улыбнулся я. «Ты слабейший среди всех своих братьев и сестер». Я выдернул клинок, и тело демона село на пол. Его кожа начала тускнеть и крошиться. «Если эти уроды соврали, я не смогу вернуться домой», — прорычал я, доставая небольшой хрустальный фиал из кармана. Внутри уже плескалась темная жидкость, смешанная кровь 71-го лорда. Поднеся сосуд к ране демона, я собрал несколько капель его крови, наблюдая, как она вливается в смесь, заставляя ее светиться изнутри. 100 лет. 100 проклятых лет я провел в этом измерении, охотясь на демонов и собирая их кровь. После того, как закрыл портал изнутри, я оказался в ловушке. Единственный человек в мире чудовищ. Уж не знаю, что с этим миром не так, но за это время я не постарел ни на год. Благо, у каждой клетки есть ключ. Мой нашелся в древних письменах, высеченных на стенах первой крепости, которую я захватил в паре рогатых архивариусов, что перевели мне все это. Кровь всех 72 великих лордов-демонов могла открыть путь назад, в мой мир. Я закупорил фиал пробкой и встряхнул, наблюдая, как смесь начинает пульсировать рубиновым светом. После открыл и нанес кровавую смесь на лезвие меча. Древние руны демонического языка на клинке вспыхнули, впитывая жидкость, пока лезвие не начало светиться багровым. Размахнувшись, я нанес резкий удар по пустому пространству перед собой. Клинок рассек реальность с оглушительным звуком. В воздухе появилась светящаяся трещина, медленно расширяясь в портал. За ним виднелось что-то совершенно не похожее на красные пустоши демонического мира. Я рассмеялся, громко, от души. Впервые за 100 лет. «Ну, наконец-то!» — сказал я, шагая в разлом пространства. Переход оказался мгновенным. Никакой боли, никаких искр и калейдоскопов. Просто шаг, и я уже стоял на другой стороне. Осмотревшись, я нахмурился. Вокруг простирался странный лес с деревьями, чья кора имела насыщенный красный цвет. Фиолетовая трава под ногами мягко светилась в полумраке, а воздух был насыщен запахами, которых я не мог распознать. «Долбаные демоны!» — процедил я. Так и знал, что нагло обманулись с переводом. Это явно был не мой мир. Никаких зеленых лесов, голубого неба и мирных деревень. Я снова оказался в каком-то чужом измерении. Внезапно тишину разорвал женский крик. Обернувшись, я увидел молодую девушку, бегающую между деревьями. Ее темные волосы развивались за спиной, одежда была запятнана кровью. За ней гналось существо, похожее на медведя и какого-то насекомого. Массивное тело, покрытое хитином, и огромное жало над спиной. «Помогите!» — кричала она, не замечая меня. «Кто-нибудь!» Тварь нагоняла ее с каждым прыжком, и они оба приближались ко мне. Одним слитным движением я оказался между ними. Меч описал идеальную дугу в воздухе, рассекая монстра пополам с таким же сопротивлением, как если бы я резал хлеб. Верхняя часть твари по инерции пролетела еще несколько метров, прежде чем рухнуть на землю. Нижняя часть осела к моим ногам, забрызгав сапоги зеленоватой слизью. Мерзость! А я-то надеялся, что хоть в новом мире не придется так быстро пачкать одежду, заметил я, отряхивая лезвие. Девушка замерла, тяжело дыша, и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. На вид ей было около 20, стройное тело, длинные темные волосы. Странный легкий доспех со светящимися линиями подчеркивал ее фигуру. Как я соскучился по этой красоте. Да уж, это не щупальца суккубов между... Нет, лучше не вспоминать. «Ты... Откуда ты взялся?» — выдохнула она, все еще пытаясь отдышаться. «Оттуда, где твари в 2 раза больше и в 3 раза сильнее». Я кивнул в сторону мертвого монстра. «Это у вас считается опасным?» Девушка все еще хлопала глазами, глядя на меня с недоуменным видом. «Мужиков, что ли, не видела?» «Дарион», — коротко представился я, в надежде вернуть ее в реальный мир. «Ария», — тяжело выдохнула она. «Спасибо за спасение. Я единственная, кто выжил из моего отряда. Ты, видимо, один из тех, кто незаконно проникает в разломы?» «Возможно». «Что это за место?» «Как будто в мире демонов воздух был поприятнее». «А ты не знаешь?» «Это разлом багровых деревьев. Класс С». «Мы вошли группой из 5 охотников. Но эта тварь, которую ты убил, это был босс разлома. Он уничтожил всех остальных, не оставив и шанса». Я слегка приподнял бровь. «Босс?» Я посмотрел на разрубленное тело монстра. «И команда из 5 бойцов не справилась с этим?» «Хреновые у вас бойцы, скажу я тебе». Девушка не обратила внимания на сарказм, ее взгляд выражал чистое изумление. «Ты убил его одним ударом», — она покачала головой. «Такое под силу только охотникам А-ранга, не меньше. Откуда ты? Я не видела тебя у входа в разлом. Неужели тебя отправили к нам на подмогу?» Я внимательно посмотрел на свою правую руку, сжал и разжал кулак. Что-то было не так. Тело казалось тяжелее, слабее. Словно часть силы испарилась. «Проклятый переход!» — пробормотал я. И я стал намного слабее. Видимо, путешествие между мирами истощило мои силы. Всегда есть подвох, чтоб его. Сейчас я едва ли обладал 1/4 прежней мощи. Меч тоже пострадал. Тонкие трещины покрывали лезвие, которое раньше казалось нерушимым. «Надо найти кузнеца», — добавил я больше для себя. «Да уж, даже тут долбанные демоны меня обманули». «Эй, может, ответишь на мои вопросы?» Ария шагнула ближе. «А, точно. Я уже забыл, что я здесь не один. Привык, понимаешь ли, к обществу демонов. А эти твари не очень разговорчивы». «Это мир людей?» — спросил я, переключившись на девушку. «Да», — Она выглядела сбитой с толку. «Мы сейчас в разломе, но за его пределами обычный человеческий мир. Империя Ориат». Я не смог сдержать улыбки. «Значит, все-таки получилось». «Как выбраться отсюда?» — спросил я, игнорируя другие вопросы в ее глазах. «Чтобы выйти, нужно убить босса разлома, но...» Она взглянула на останки существа. «Ты уже сделал это. Выход находится примерно в полукилометре к северу», — она указала направление. Я кивнул и, не говоря больше ни слова, направился в указанную сторону. «Подожди!» — крикнула Ария спустя пару мгновений. «У меня есть вопросы. Кто ты? Как ты попал в разлом?» Ну, я уже не слушал. Мысли занимали одно. Я, наконец, возвращаюсь домой после 100 лет в ином измерении. Мир, должно быть, очень изменился. Через 10 минут быстрого шага я достиг места, которое, должно быть, и являлось выходом. Среди деревьев виднелся сияющий овал, мерцающий и переливающийся всеми оттенками фиолетового. Я замер, глядя на это явление. Оно было подозрительно похоже на портал, через который я когда-то вошел в мир демонов. Тогда я зашел в него, чтобы закрыть изнутри, спасая мир от вторжения. Вместо героической гибели получил 100-летие бесконечных сражений. О, демонов я заставил страдать за все, что они делали в нашем мире. «Надеюсь, на этот раз ты ведешь туда, куда обещаешь», — пробормотал я, делая глубокий вдох. Одним решительным шагом я вошел в светящийся овал. Переход был мгновенным. В один момент я стоял в странном лесу, в следующий моргал под ярким солнечным светом на открытой площадке. Я уж и забыл, как хорош свежий воздух. А затем я увидел город. И замер от изумления. Небо прорезали сверкающие башни немыслимой высоты, сделанные из стекла и металла. Над головой пролетали металлические птицы с ревущими крыльями. «Неужели за 100 лет мир так изменился?» — пробормотал я, крутя головой. Хотя оно и понятно. Я закрыл последний портал без угрозы демонов. Дела явно пошли в гору. Нынешние поколения должны были восстановить мир после разрухи и развиться дальше. Я стоял на платформе, огороженной странными мерцающими барьерами. Вокруг суетились люди в черных и белых костюмах, что-то записывая на светящихся табличках или проверяя оборудование. Не прошло и минуты, как ко мне направилась группа из нескольких человек с какими-то нашивками на плечах. «Ваш жетон?» — жестко произнес один из них, остановившись напротив меня и протянув руку. «Имя? Ранг? Гильдия?» Я кинул его оценивающим взглядом. «Обычный человек, не боец». «А можно вот без этого? Я жрать хочу, желательно нормальную человеческую пищу и пиво». Люди в черном переглянулись. К нашей группе присоединились еще несколько человек, образуя вокруг меня полукруг. «Его не было среди охотников, вошедших в разлом», — сказал худощавый человек с планшетом. «Как ты туда попал?» Я пожал плечами. «Через пространственный разрыв, очевидно». Из группы выделился крупный мужчина, на голову выше остальных. От него исходило ощущение силы, которое я научился распознавать за годы сражений. Определенно маг, но хиленький какой-то. «Я понял. Знаю таких, как ты», — процедил он, шагнув вперед. «Незаконно проникаешь в разломы, чтобы своровать астролит, пока другие рискуют жизнями, убивая монстров. Таких воров нужно наказывать». Его руки вдруг покрылись металлической чешуей, сверкнувшей на солнце. Он сделал шаг ко мне и замахнулся для удара. Я не стал даже доставать меч. 2 молниеносных удара, один в солнечное сплетение, второй по колену, заставили здоровяка согнуться пополам. Его металлическое покрытие замерцало и погасло из-за потери концентрации. Самый быстрый способ. Схватив его за шиворот, я с силой опустил его лицо на землю. Его товарищи бросились на меня одновременно. 2, судя по движениям, были обученными бойцами. Но даже учитывая мое состояние, для меня они двигались, словно увязшие в густом меду. Первого я встретил ударом в челюсть, отправляя его в короткий полет. 2-го сбил с ног подсечкой и добавил удар в грудь, так что даже услышал, как треснули ребра. 3-й успел создать что-то вроде огненного шара, но я просто уклонился. И, оказавшись рядом, сжал его запястье до хруста, заставив рассеять заклинание. Через несколько секунд все нападавшие оказались на земле, держась за ушибленные места и скуля от боли. Я вернулся к здоровяку, который пытался подняться, и поставил ему ногу на спину, прижимая к земле. «У меня вопрос», — сказал я, наклоняясь ближе. «Где найти мастерскую величайшего кузнеца 5 королевств, Регула Нейрис?» Мужчина явно не понимал, о чем я говорю. Или это я перестарался с ударами? Я не знаю никакого регула, — выдавил он наконец-то. Я надавил сильнее, и он взвыл. Ответ неверный, — улыбнулся я ему в лицо своей фирменной улыбкой. Думай лучше. Этого кузнеца не знают разве что варвары с севера. Даже если прошло 100 лет, он обязан был оставить наследника. Клянусь, нет никакого регула, — выпалил он. Единственная мастерская Нейрис — это захудалое местечко на окраине города. Им управляет девушка. Что ж, видимо, у него дочь. Знаю я толковых женщин-кузнецов. Правда, таким лучше свой собственный клинок в руку не давать. Оторвут и не заметят. Но даже это лучше проклятых суккубов. Я никогда не забуду этой чертовщины. «Говори дорогу», — потребовал я, снова надавив. Мужчина вскрикнул и дрожащей рукой достал из кармана плоский прямоугольный предмет. Он тыкнул в него пару раз пальцем. «Вот, тут маршрут до мастерской, видишь? По этой линии». Я с интересом взял артефакт. На нем отображалась подробная карта города с четко обозначенным маршрутом. Невероятная детализация и... движение? Точка на карте медленно перемещалась, показывая, видимо, наше текущее положение. В мое время подобные магические артефакты стоили целое состояние и были доступны лишь избранным. Сойдет. Я убрал ногу, и мужчина с облегченным стоном расслабился, тут же потеряв сознание. Взглянув на остальных служащих, которые держались на безопасном расстоянии, я развернулся и пошел в направлении, указанном картой. Мне предстояло многое узнать об этом изменившемся в мое отсутствие мире. Ария выбралась из разлома, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. Таинственный мечник, убивший одним ударом босса, который группа из 5 охотников С и Д ранга даже поцарапать не смогла. Его странные вопросы и поведение... Выйдя на платформу, она застыла от удивления. Почти все сотрудники гильдии охотников лежали без сознания. Медики уже оказывали помощь, а уцелевшие нервно переговаривались. Она машинально сжала в руке кристалл. Астролит высшего качества, выпавший с босса разлома, который совсем не заинтересовал этого мечника. Его хватит, чтобы покрыть аренду ее мастерской на полгода и закупить новое оборудование. «Госпожа!» — окликнул ее один из немногих стоящих на ногах сотрудников. «Вы из группы, вошедшей в разлом? Что произошло?» Ария не успела ответить, услышав обрывок разговора между двумя сотрудниками. «Просто уложил их всех, будто детей, и все из-за какой-то мастерской Нейрис». Ее сердце пропустило удар. «Что вы сказали?» Она шагнула к сотрудникам гильдии. «Он искал мастерскую Нейрис?» Мужчина повернулся к ней. «Да», — сказал один из них. «Спрашивал про какого-то Регула Нейрис. Назвал его величайшим кузнецом 5 королевств. Ты знаешь такого?» Ария почувствовала, как холодок пробежал по спине. Не говоря ни слова, она развернулась и бросилась бежать, игнорируя крики сотрудника. «Погоди! Это же носильщик отряда! Она же и есть!» Начал мужчина, сверяясь с бумагами, но его голос уже умолк вдалеке. Я брел по улицам этого странного нового мира, пытаясь не выдать своего изумления. Чтобы добраться до мастерской, мне пришлось наблюдать, как ведут себя люди, копировать их, дабы не выглядеть дикарем. Дважды спрашивал дорогу, когда магическая карта вдруг треснула в моей руке. «В мое время артефакты были покрепче», — пробормотал я, глядя на трещины. «У восточников его, что ли, сделали?» Повсюду были чудеса, которых я никогда не видел. Парящие изображения, говорящие коробки, устройства, позволяющие людям общаться на расстоянии. Наконец я добрался до нужного адреса и остановился перед маленьким двухэтажным домом. Покосившаяся вывеска гласила: «Мастерская Нейрис. Артефакты, оружие, доспехи, ремонт». Вокруг высились величественные здания из стекла и бетона, и этот маленький деревянный домик смотрелся среди них старым и давно забытым. «Это захолустное место не похоже на мастерскую величайшего кузнеца», — пробормотал я, разочарованно осматривая здание. «Регул Нейрис, которого я знал, работал в огромной мастерской с десятками помощников, которые были только рады впитать хоть каплю его мастерства. Его оружие ценилось буквально на вес золота, за ним приезжали издалека». Я толкнул дверь, случайно сломав замок, и вошел внутрь. Помещение было заставлено верстаками, инструментами и полками с материалами. Все было оборудовано совершенно иначе, чем в любой виденной мною кузнице. Никого. «Эй!» — позвал я. «Есть кто живой?» Дверь за спиной резко открылась. Я мгновенно развернулся, рука легла на рукоять меча. В проеме стояла знакомая фигура, девушка из разлома, Ария вроде. Она тяжело дышала, словно пробежала немалое расстояние. «Это ты?» — выдохнула она, закрывая дверь за собой. «Я так и знала, что ты придешь сюда!» Она прошла внутрь, не сводя с меня взгляда. «Ты спрашивал о Регулине Ирисе», — сказала она. «Откуда ты знаешь это имя?» «Лучший кузнец пяти королевств, да любая собака слышала это имя», — пожал плечами я. Ария медленно кивнула и подошла к стойке, облокотившись на нее. «Регул Нейрис мой предок», — сказала она тихо. «Очень, очень давний предок». «Какой сейчас год?» Сделав стремительный шаг вперед, чтобы оказаться всего в нескольких сантиметрах от девушки, из-за чего и пришлось задирать голову, чтобы посмотреть мне в глаза, — спросил я, уже подозревая, что ошибся. «2025? Что за дурацкие вопросы?» — возмущенно ответила она. Мир словно остановился. 2025. Когда я вошел в портал, был 1024 год. «Не сто», — произнес я, ощущая, как слова отдаются пустотой. «Прошла гребаная 1000 лет».